полносемелия. Юпитер здесь именовался Семел. Далеко перевалило за полночь, но жизнь продолжалась самая разносторонняя, а то и непонятная, как всякая ночная жизнь. Наслаждаясь свободой, разгуливали ночные дворяне, а дело в том, что по здешним законам должника дворянского звания кредиторам изловить было непросто. С восхода солнца до заката, отмечаемых ударами колокола главной башни, дворянина можно арестовать в его собственном доме только за строго определенные преступления, в числе коих неоплата долгов не входит. Точно так же его нельзя сцапать за долги на улице с заката до восхода. Легко сообразить, что неисправные должники днем отсиживались дома, а с первым ударом закатного колокола величаво выплывали на улицы, отчего возникали разнообразные детективные коллизии. Шпики кредиторов шныряли по пятам, стараясь подпоить или иным способом удержать потерявшего бдительность должника на улице до рассветного колокола. Дошло до того, что на иных злостных неплательщиков стали принимать ставки, сколько они продержатся в столь пикантном состоянии. А там, понятно, пошли махинации. Улицы заливало алое сияние, тени пролегли невероятно четкие. Кто-то устроил серенаду под окном, наглухо затернутым тяжелыми портьерами. Они, однако, порой вздрагивали, когда уголок легонько приподнимала девичья рука. А через несколько домов кто-то непринужденно разлегся посреди улицы, пристроив под локоть оплетенную бутыль. Прогуливались парочки, кого-то оттеснили подальше от уличного фонаря и лупили доской от забора. Из распахнутых дверей кабачков и заведений для гусиных боев валили табачный дым, пьяные песни и ругань, а из распахнутого на третьем этаже окна донеслись нежные звуки флейты. В доме напротив жена торжественно встречала загулявшего супруга, звонко разлеталась глиняная посуда, грохотали опрокинутые табуреты. В переулках кое-где звенели мечи, вдоль стен пробирались личности, пытавшиеся прикинуться невидимыми, проезжали тяжело груженные купеческие вазы и шибавшие в нос издали бочки золотарей, скакали дворяне, рысили полицейские. Район был не из респектабельных, но Сварогу такая жизнь нравилась. Было в ней что-то от того загадочного, бурного, кровавого и романтичного времени, когда жестокие пираты писали недурные стихи, талантливые поэты выполняли грязные шпионские поручения, воятели, не догадываясь, что потомки провозгласят их безгрешными гениями, вспарывали животы недругам и совращали кто служанок, кто мальчиков. Священники наблюдали звездное небо и защищали осажденные крепости. Собственно, здесь сейчас именно такое время и стояло. Быть может, ему когда-нибудь предстояло заслужить у потомков титул великой эпохи, а может, уместиться в паре строчек пухлого академического труда. Король Конгер удостоится короткого абзаца в учебнике, а имена тайных агентов и потаенные политические игры, как водится, канут в небытие. И никому не будет дела до людей, 100 лет назад мучительно старавшихся переиграть противника, потому что прошлые заботы и тревоги покажутся устаревшими и мелкими в сравнении со своими. Сварог прекрасно понимал, что многое от него не зависит, как ни пытайся воспрепятствовать. Но орка он обязан был взять на себя и выставить из Равенны. Ну, во-первых, орк с помощью городцев может найти Делию первым. Во-вторых, он станет серьезнейшей помехой, едва поймет, что Сварог все же начал свою собственную игру. Выставить орка из Равенны, но так, чтобы герцог не заподозрил Сварога, ну, сущая головоломка. Но головоломка! Натравить на него протектора? А если у герцога есть заступники не хуже? Распустить о нем некий невероятно компрометирующий слух, такой, что он будет вынужден убраться сам? Но какой? И тут Сварога осенило. С озарениями так и обстоит. Либо они вообще не появляются, либо настигают, как удар молнии. Чем больше Сварог обдумывал идею, тем сильнее она ему нравилась. Он бесцеремонно оборвал рассказ извозчика о потрясающем гусе по кличке Серая Смерть. Сейчас открыты какие-нибудь мастерские? Это которые? Ювелиры, медники? Сварог лихорадочно думал. Вот именно ювелиры. Целый квартал, там день и ночь делают головоломки не из жести и кости, как для простонародья, а дорогие для благородной публики. Ночная смена подмастерьев непременно трудится. «Гони!» — приказал Сварог. Он метался по кварталу ювелиров, как вихрь. Подмастерья получали монеты горстями с пожеланием помнить, что его здесь никогда не было. Сварог не сомневался, что они промолчат. Ювелиры были народом серьезным, и сплетничать о клиентах даже самых странных не любили. Вдобавок им подвернулся удобный случай заработать втайне от хозяина. Впрочем, он принял все меры предосторожности, размещая заказ по частям. В одной мастерской ему из тонкого серебряного листа за квадранс смастерили коробочку размером с портсигар и крышку для нее. Примечание. Квадранс — четверть часа. В другой столь же быстро нарезали из такого же листа 15 квадратиков по указанной Сварогом мерке. В третий на квадратиках выгравировали цифры от 1 до 15. Получилась выполненная наспех и грубовато, но готовая к немедленному употреблению головоломка под названием 15. Прибыв, наконец, в особняк графини, Сварог расспросил дежурившего в прихожей дворянина и совершенно точно выяснил, что в Ранере такая головоломка совершенно неизвестна. «А ведь выгорит!» — подумал он весело. — Определенно выгорит. — Ваша милость, а что с ней делают? — приставал заинтересовавшийся дворянин. — Через часок объясню, — отмахнулся Сварог. Ну, наконец-то! В прихожей появилась графиня, небрежно запахивая халат из розовых кружев. Не халат, а одно название. Дворянин превратился в статую, в другое время и Сварог не остался бы равнодушным, но сейчас мысли подчинены одной цели. «Маргелена, милая», — сказал Сварог, сжав ее руку, — «у вас найдется в доме большая пустая комната». «Ну, танцевальный зал». «Больно, простите. Пойдемте туда немедленно». «Сумасшедший, у меня такая нежная кожа. Подождите, я возьму лампу». «Да нет, по этой лестнице». «Мара уже спит, а я ложусь поздно, да и интересно было, куда вы запропастились». Слева отворилась дверь, выглянул граф в халате, но, узрев супругу под руку со Сварогом, сделал вовсе уж скорбное лицо и тихонько юркнул назад. «Все еще ждет?» — спросил Сварог. «Ну, конечно. Пришлось его ублажить на скорую руку, но сей похотливый субъект не успокоился». «Однако уже 22-е, так что ждать ему придется долго. Сюда». Она вошла первой, поставила лампу на ближайшее кресло. «Ничего, что темновато. Пустяки», — сказал Сварог, достал из кармана головоломку и положил ее на паркет. Оглянулся, сел в кресло. «Вам лучше уйти. Вы легко одеты, а здесь сейчас станет холоднее. Чепуха. Если вы затеваете что-то интересное, я хочу посмотреть». Она решительно опустилась в соседнее кресло. «А это будет страшно?» «Боюсь, это будет скучно», — сказал Сварог. «Действительно, копировать вещи с помощью заклинаний — скучная работа и еще более скучное зрелище. В особенности, если заниматься этим приходится долго. Но ничего не поделаешь, надо стараться». И Сварог трудился, как отбойный молоток. Выходило штук 20 в минуту. На паркете росла груда плоских серебряных коробочек, посверкивавших валом свете, лившимся сквозь высокие окна. Они громоздились друг на друга, вырастали кучи, рассыпались звеня. В зале стало холоднее, повсюду летали снежинки. Графиня стоически терпела, но в конце концов не выдержала. «В самом деле, не столь холодно, как скучно.